Глава 20. Пора домой. Проходцу-то команду мы отдали, да вот только добраться до нас кратчайшим путем он не мог. Очевидных препятствий не было, пустить его напрямик нам ничто не мешало, если бы не рыскающие по округе гарденовцы. Если попытаться довести к нам проходец побыстрее, можно вообще остаться без него. Напорится на группу солдат, а то и вовсе колонистов, и те расстреляют его в считанные мгновения. Так что наше транспортное средство должно было уйти на север, проскочить реку, зайти в заповедник, но не в тот, куда мы так стремились попасть, а в лесок, неподалеку носивший такое же название. Далее из заповедника проходец должен был уйти в чащобу тьмы и уже оттуда попасть в туманный лес, где мы его и будем дожидаться. Почему именно там? Да потому что в туманке находился мой форт, в который мы и решили двинуть. Конечно, это было довольно рискованно. Наверняка в речном сидят не дураки, и они решат проверить мой форт в первую очередь, ведь они о нем знали. Но, с другой стороны, форт имеет отличную систему обороны, не хуже, чем объекты арматех в заповеднике. Так что там мы сможем хоть немного отдохнуть. Ну а если сзади нарисуется погоня, уйдем дальше на север, и где-то в пути нас машина и нагонит. А далее? Далее уходим на северо-восток и добираемся до заповедника. Дальнейших планов пока строить не хотелось, хотя, конечно же, они были. Прежде всего, нам нужно отсюда выбраться, убраться по-добру, по-здорову и как можно дальше. А уже затем, отдохнув в безопасности, решить, что делать и как. Сейчас же мы были вымотаны, кое-кто из нас имел раны, пусть и не серьезные, но все же. А главное, мы были слишком близко к речному, так что сидеть на месте нам было нельзя. К огромному моему облегчению мы почти смогли добраться до туманки, когда все и началось. За нами явно была погоня. Пусть мы ее не видели, но иногда слышали. Похоже, они потеряли след, шли наугад, либо прочесывали местность широкой гребенкой. Но все это было напрасно. Мы смогли уйти достаточно далеко, и, как мне кажется, с каждой минутой дистанция между нами и преследователями увеличивалась. С неба продолжал сыпаться снег. Ветер был такой, что иногда было сложно удержаться на ногах. Конечно, идти вперед было сложно, тяжело, но нам в любом случае было гораздо легче, чем следовавшим за нами колонистам Гарден. В конце концов, у нас имелись экзокостюмы, и с их помощью мы могли хоть немного, но экономить силой. У Гардена же ничего подобного не было. Во всяком случае, не в том количестве, чтобы вооружать отдельные отряды, или вообще всех колонистов и вояк гарнизона. Единственное, что могло бы нам серьезно осложнить жизнь – рапидусы, которые у Гардена имелись. Однако поднимать их в воздух в такую погоду попросту не имело смысла. Нет, можно было не бояться, что они рухнут, что пилоты не справятся с управлением. Все намного проще. Заметить нас с воздуха даже с помощью специализированного оборудования будет крайне сложно. Так что мы спокойно брели вперед, когда это и случилось. Несмотря на падающий огромными хлопьями снег, сумрак от сгустившихся туч, мы практически сразу заметили в небе яркие всполохи. Это еще что такое? Поначалу вспышек было мало, но с каждой минутой их количество и частота росли невероятно. А затем высоко в небе появились, не знаю, как бы это описать, яркие синие шары. Нет, даже и не шары, а сферы. Энергетические сферы, которые стремительно падали на землю. К нашему счастью, падали они не прямо на нас, а далеко позади, туда, где находился речной. Глядя на это зрелище, словно завороженный, я судорожно пытался вспомнить, где такое видел и когда. «А ведь видел! Твою мать! Это что еще?» – прошептал Строгов, и хотя сказал он это тихо, мы все его расслышали. «Мало нам роботекса, так теперь еще и это!» И я вспомнил, где видел подобное – в документальных хрониках. Именно так выглядел десант чужих, спускавшихся на одну из человеческих планет. Их энергощиты были настолько мощными, что даже наши самые сильные энергопушки не могли их пробить. Приходилось пользоваться старой доброй кинетикой, артиллерийскими орудиями, ракетами, бомбами. Их космические корабли и наземная техника, а иногда даже пехота, все имели подобную защиту. И пока что люди так и не смогли придумать, как справляться с этими щитами. Кинетика, конечно, помогала, однако все прекрасно понимали, что рано или поздно чужие адаптируются, смогут защищаться и от нее. Пока что их техника и бойцы имели слабую броню и ничего не могли противопоставить старым добрым пулям, которыми их посыпали наши десантники, и снарядам, ракетам, обильно выпускаемым нашими звездолетами. Все наши лучшие умы были брошены на решение этой проблемы, но пока что ничего так и не придумали. Зато усовершенствовали кинетику, рельсотроны, М-пушки и прочее было нашим главным козырем в борьбе с противником. Но этого было мало. «Это что, чужие?» — спросил я, хотя уже прекрасно знал ответ и сам. «Очень похоже», — сказал Строгов. «Но чужие действуют не так», — закончил за него Мерзкий. «Ну да». У этих двоих был колоссальный опыт. Они многое повидали, в том числе и высадку чужих на планету. Да чего там, и Строгов, и Мерзкий успели побывать во многих передрягах, в том числе и в битвах против чужих. «Они спускаются слишком быстро», — встрял и Кузьма. «Десант чужих никогда не спускался на планеты с такой скоростью». «Может, они торопятся», — хмыкнул я. «Их к черту размажет внутри корабля», — покачал головой Кузьма. «Да и сами корабли, глядите!» Действительно, летящая ближе всех к нам синяя полупрозрачная сфера позволяла разглядеть корабль, находящийся в ней, во всех подробностях. «Мне кажется, или я вижу бортовой номер?» Вовремя вспомнив о своих бионических глазах, тут же начал зумировать. «Точно, не ошибся. На корпусе действительно имеется бортовой номер. И ведь написан он обычными человеческими символами, вполне мне понятными. У чужих вообще бывают номера на кораблях?» «Да чего номера? Даже очертания корабля вполне обычные, привычные и знакомые. Это же просто десантные боты, вроде тех, которые спускал Роботекс. Правда, там были старые. Вот черт! «Точно! Это десантные боты Роботекса! Но какого хрена у них щиты такие же, как у чужих?» «Это мне тоже очень интересно знать!» Видимо, последний вопрос я сам не заметил, как задал вслух, и Строгов мне ответил. «А еще больше интересно будет ВКС, когда они сюда доберутся!» «Если доберутся!» — поправил его Мерзкий. — Я что-то очень сомневаюсь, что они получили наше сообщение. Строгов ничего отвечать не стал. И правильно. Такие же ощущения, как у Мерзкого, наверняка были у нас всех. У меня уж точно. «Нужно валить отсюда подальше», — мрачно заявил Кузьма. «Кажется, мне речного скоро не будет». И мы пошли дальше. Молча. У каждого из нас были поводы для размышлений. Что же это получается? Роботекс каким-то образом смогли достать щиты чужих. Причем умудрились не просто украсть технологию, а еще и воспроизвести ее. Более того, смогли начать серийное производство генераторов щита и даже поставили их на свои корабли. Но как такое могли прозевать ВКС? Ведь в первую очередь у них должны были быть такие вещи, и уж только потом у корпоратов. А я что-то не припомню, чтобы ВКС использовали щиты, хоть отдаленно напоминающие модели чужих. Нет, что-то не сходится. Роботекс, несмотря на все их производственные мощности, деньги, силу, попросту не смогли бы воспроизвести технологию чужих. Вот не верю я в это. Тем более, откуда они ее взяли? Если другие корпорации часто сталкивались с врагами человечества, то Роботекс, наоборот, избегал стычек. Да и стычек как таковых быть не могло. Все планеты Роботекс были в безопасной зоне, очень далеко от мест сражений. А раз так, откуда щиты? Единственное разумное объяснение, какое я только смог подобрать, звучало дико, странно и крайне неправдоподобно. И тем не менее, лишь оно объясняло эту странную ситуацию. Роботекс сотрудничает с чужими. Пусть и не воюет на их стороне, но... Роботекс не просто мутная контора, это без преувеличения предатели человечества. И теперь, когда все мы, кто находится на хрусте, об этом узнали, Роботекс пойдет на все, чтобы нас уничтожить. Видимо, они решили, что стандартными методами нас не взять. Речной отбился, в городе Арматеха, как я понимаю, они даже через периметр пройти не смогли. В заповеднике мы их сначала выбивали как могли, а затем и вовсе перекрыли кислород. Они там не то что боты, даже посаженный на планету корабль поднять на орбиту не смогут. Наверное, поэтому и решили открыть все козыри. Чего им теперь бояться? Центров связи на планете теперь уже не осталось. Кому мы сможем пожаловаться? Кто узнает о том, что мы видели и что здесь вообще происходило? А еще я сейчас понял. Роботекс точно знают, что никто к нам на помощь не придет. Иначе бы не начинали все это представление. Они чувствуют себя в полной безопасности, чувствуют свою безнаказанность и поэтому творят, что хотят. Что ж, мы еще посмотрим, кто кого. Вон, Речной явно так просто сдаваться не хочет. Мы уже отошли довольно далеко, но даже сюда доносится канонада. Боты Роботекса расстреливают из всех имеющихся стволов. Позади нас уже настоящее зарево. Речной превратился в филиал ада. До форта мы все же добрались. Едва только дверь за последним из нас закрылась, все повалились на пол. Хотя нет, не все. Аот остался снаружи сторожить вход. Ему-то чего? Не холодно, спать и есть не хочет. Внутри и так тесно, так что пусть торчит на улице. Длительный марш измотал нас. И ладно бы еще погода была нормальная, но нет, метель, вьюга. На расстоянии 5 метров ничего не видно. Но мы все же добрались, и теперь можно было немного отдохнуть. Судя по данным, которые постоянно слал проходец, он идет заданным маршрутом, и слава всем известным богам пока без всяких проблем. Но Гарден можно не бояться, они сцепились с Роботекс, и им сейчас просто не до нас. По-своему, мне было жалко обитателей Речного, ведь причина всего этого — Серж. Если бы он не решил играть свою игру, если бы в нем не взыграла жадность, здесь давно бы были ВКС, и ничего того, что сейчас происходит, вообще не случилось бы. Но имеем то, что имеем. Пока все отдыхали, развалившись кто где, я таки нашел в себе силы добраться до кухонного комбайна, забросить в него сухпайки, которых в форте было много. Нам после такого путешествия нужно было поесть. Раздав пайки, я уселся на полу, упершись спиной в стену, и принялся трапезничать. Сухпайки были редкостным дерьмом на вкус, но зато отлично утоляли голод. Уже через 10 минут я почувствовал приятную тяжесть в животе. Остальные члены группы тоже успели расправиться со своими порциями, ну или как раз их доедали. Мерзкий забросил последний кусочек в рот, вытер руки о штаны и довольно крякнул. «Еще бы пивка, и жизнь вообще бы удалась!» «Сходи в Речной, купи!» — предложил ему Строгов. «Нет уж!» — хмыкнул Мерзкий. «Дураков нет! Эй, доктор!» Он повернулся к врачу, захваченному Строговым и Мундалабаем в городе, а тот вопросительно уставился на него. «Рад, наверное, что ушел с нами из города. Там теперь горячо». Врач просто кивнул. «А представь, что случилось бы, если бы ты попытался сбежать». «Я не собирался сбегать», — спокойно ответил врач. «Я пошел с вами добровольно». Теперь уже на него удивленно уставился Мерзкий. Посверлив врача глазами несколько секунд, он перевел взгляд на Строгова, в котором прямо-таки читался вопрос. «Все так», — кивнул Строгов. «Он сам с нами пошел. Мы уже взяли одного, но тут появился этот тип и заявил, что пойдет с нами». «Какого хрена, док? Приключений захотелось?» — с усмешкой спросил Мерзкий. «Это Эрик Крамер». вместо врача ответил Толяныч, начальник медицинской службы. Он на нашей стороне. И сейчас, и раньше был. Мерзкий был совершенно сбит с толку. Подделка чипов, изменение сигнатур, перенос сознания Мика в чип другому колонисту. Вы думаете, я проделал все это сам? Спросил Толяныч, а затем указал на врача. Нет, это все благодаря Эрику. Вы появились как раз вовремя, сказал Эрик. Серж после ареста Игоря Анатольевича регулярно таскал меня на допросы, пытаясь выяснить, каким образом вся ваша группа смогла уйти от надзора. «Почему он решил, что это именно вы нам помогали?» — спросил я. «Когда мы пытались достучаться до верхушки Гарден, я был одним из администраторов, отправивших подробнейший отчет о действиях Айдена по просьбе Игоря Анатольевича». «Видимо, у Сержа не было весомых доказательств против меня, но он знал, что я плотно общаюсь с...» Тут он невольно скривился и процитировал чьи-то слова. «Предателями и ренегатами». «Что ж, выходит, мы появились очень вовремя», — хмыкнул я. «Еще день и...» «Не думаю, что вторжение Роботекс стало простым совпадением», — заявил вдруг Анатольевич, перебив меня. «Это больше похоже на последствия наших действий». «Наших!» — удивился Мерзкий. «Что мы могли такого сделать, что из-за этого Роботекс решил раскрыться во всей красе?» «Могли!» — ответил я, крепко задумавшись. «Появилась у меня на этот счет крайне неприятная теория, но озвучивать ее стоило лишь после доскональной проверки». «Может, пояснишь?» — нахмурился Анатольевич. — Чуть позже, пока это просто догадки, — ответил я. — Но вообще, ты ведь понимаешь, что мы заявились не просто так? — Нет, конечно, вытащить тебя хотели все, но... — Так, что от меня требуется? — спокойно спросил Толяныч. И я рассказал, зачем нам понадобился он и врач. Пусть и коротко рассказал, но суть донес. — Ясно. Кивнул Толяныч, выслушав всю историю. «Ну, с ИИ понятно. Если снять с него эти блокировки, так называемые директивы, он действительно начнет действовать более радикально. А вот что касается планетарной обороны, у меня действительно есть возможность взять ее под контроль. Вот только пока не вижу в этом особого смысла». «Почему?» «Ты ведь тоже видел щиты на ботах. Наверняка такие же установлены на кораблях. Мы попросту их не пробьем. Насколько я знаю, сейчас корабли на орбите щиты выключили», — не согласился я. «Может быть. Но стоит нам начать обстрел, тут же обратно включат. Пусть даже мы успеем снести один из звездолетов Роботекс. Но что делать со вторым? Он ведь тут же ответит». Короче говоря, Анатольевич придерживался ровно таких же взглядов, что и Строгов. «А ты что предлагаешь?» — спросил я. «Не знаю, нужно подумать», — со вздохом ответил Толяныч. «Для начала еще нужно добраться целыми до этого вашего заповедника, а там уже и думать будем». На том и порешили. Мы слишком устали, чтобы вести длительные беседы. Хотя некоторое время еще звучали разговоры, но и они быстро сошли на нет. Нуждающиеся по очереди воспользовались медстанцией. Особо страшных и серьезных ран не было, но все же медицинская помощь некоторым нашим бойцам требовалась. И довольно быстро все мы уснули. Проходец прибыл к форту около 9 утра. Еще вечером, пока он был в зоне действия сети Гарден, я сбросил ему приказ двигаться на максимально возможной скорости, и машина не подвела, добралась в считанные часы. Хотя, чего ему? Лети себе над землей, и все. Ни снег, ни дождь, ни реки, ни болото не могли его остановить. Впрочем, на то он и проходец. До заповедника мы смогли добраться лишь через 2 суток. Путь был неблизким и довольно сложным. Большую часть нам приходилось плестись, не имея возможности выжать из машины все, на что она была способна. Едва только мы попали в зону действия сети Арматех, как я получил сообщение от Фейтона. О, легок на помине. А я ведь перед отлетом в речной сбросил и Еремии запрос на принятие Лутера в ряды доблестных катехуменов Арматех. И даже отправил ему сообщение с предложением присоединиться к нам в заповеднике. Наконец-то мы добрались до периметра. Там пришлось проторчать несколько минут, ожидая, пока все мы будем опознаны, включая и новичков, которым я уже присвоил статус катехуменов. И система позволит пройти нам внутрь. Когда выскочившие из своих укрытий турели скрылись, мы продолжили путь. Наш проходец доставил всю группу к входу в командный центр. И когда я вылез наружу, первое, что я увидел, было... «Твою же мать!» — завопил я, хватаясь за оружие и наводя его на киборга, стоящего у двери командного центра. «Вот ведь живучая сволочь! Как? Как он здесь оказался? Как он смог сохранить работоспособность? Ведь я уничтожил человеческий мозг!» «Фактически самого киборга, а от него осталась только покореженная оболочка. Даже электронику я старательно поломал, разбил. И вот теперь эта тварь стоит прямо передо мной снова».